Два грузина идут по улице и волокут тушу огромного медведя. Навстречу идет мужик, видит эту картину и с уважением спрашивает: «Гризли?» Он говорит: «Нет, руками задущими». Смешно. Мама проверяет новую шубу перед зеркалом. Вовочке говорит: «Мама, а ты понимаешь, что твоя новая шуба – это результат ужасных страданий бедного невинного животного? Как ты смеешь говорить такое о родном отце?» Да. Тоже смешно. Вопрос. Почему смешно? Как достигается эффект смешного? Технически. Как он достигается? Разные пресуппозиции. Перемещение. Не все понимают, что такое пресуппозиция. Бывает, да. Разные. Да. Одно и то же слово имеет разные смыслы. Предъявляется один смысл, у тебя разворачивается цепочка ассоциаций в этом направлении, а внезапно тебе предъявляют другой смысл. Это про другое. На этом зазоре возникает эффект смешного. Мы начали с анекдотов, потому что мы сейчас будем говорить про эриксоновский язык. Про использование языка, особенности использования языка, речи в эриксоновском гипнозе. Одна из особенностей эриксоновского языка заключается в том, что это многоуровневый язык. Как минимум двух. Часто больше. Анекдот – это типичный пример двухуровневого языка. Один смысл предъявили, потом второй предъявили. Рассказываешь анекдот, человек сидит с каменным выражением на лице. Не смеется. Мы говорим: что, не дошло? Про некоторых известно, что на них вообще тяжело доходит. На некоторых никогда. Что, дошло или не дошло? Второй смысл. Второй смысл. Потому что если второй смысл не дошел, если он неосознан, ничего смешного нет абсолютно. Ну, рассказали историю. Недавно был дивный совершенно эпизод. Приезжал наш швейцарский коллега, проводил семинар, говорит: сейчас я вам расскажу анекдот. И рассказывает какую-то историю. Совершенно не смешную, абсолютно. Народ сидит в недоумении. Потом кто-то говорит: ну и когда смеяться? Непонятная ситуация. Вечером уже за столом он мне сообщает: слушай, я понял. Вы разделяете историю и анекдот. Анекдот — это чтобы смеяться. Я говорю: а вы что, не разделяете, что ли? Он говорит: нет. Анекдот — это просто история такая, в которой, может быть, есть что-то такое немножко особенное. Поэтому, когда он говорит: я расскажу вам анекдот, история будет рассказана. Вот, настоящий анекдот все-таки на зазоре смысла построен. Если второй смысл не доходит, анекдота нет, не состоялся. В отличие от анекдота, мы в нашей работе заинтересованы, чтобы второй смысл не дошел до сознания. Что такое двухуровневая речь? Ты разговариваешь с человеком, идет речевой поток на уровне сознания, но одновременно там есть другие смыслы, которые отправляются на другой уровень, на уровень бессознательного, который там запускает ассоциативные цепочки или внутренние процессы, которые будут разворачиваться, разворачиваться, разворачиваться и в какой-то момент дадут результат. Мы уже говорили о том, что Эриксон любил читать словари. На протяжении всей жизни вечером перед сном он читал страничку из словаря. Он по этому поводу говорил так: когда читаешь разные определения одного и того же слова, это полностью меняет твои представления о том, что такое язык и как им можно пользоваться. Цитату прочитаю, не хочется портить. Эриксон: я с детства практиковался в том, чтобы говорить на двух или трех уровнях. Я мог разговаривать с одноклассниками, и один из них мог думать, что я говорю о собаке, другой, что я говорю о воздушном змее, а третий думал, что я рассказываю о футболе. Это высокий класс. Это Эриксон. Эриксон гений. У Эриксона было много учеников. а каждый из них его интерпретировал по-своему. Поэтому есть много версий Эриксона, много версий эриксонского гипноза. Есть версии Бендлера и Гриндера, да, известные под названием NLP. Мы с вами идем ближе всего к версии Эрнста Росси, потому что он много работал, они много совместных работ написали. Многих есть версия Зейга, есть версия супругов Лэнгтон. Многих из этих учеников мы знаем, их переводили. Есть один ученик, практически у нас неизвестный, его практически не переводили. Перевели одну маленькую книжечку, и то не про гипноз. Вильям О'Хэнлон. Билли О'Хэнлон. Один из последних учеников Эриксона, и с ним связана очень любопытная история. Он был студентом, хотел учиться у Эриксона. Эриксон был уже пожилым, больным, уже учеников не брал. А кроме того, у О'Хэнлона еще и денег не было платить за обучение. И он написал письмо. «Дорогой мистер Эриксон, я бы очень хотел у вас учиться. Вот я такой-то, такой-то, Билли О'Хэнлон. Вот денег, к сожалению, нет. В качестве оплаты за обучение он предложил Эриксону ухаживать за его садом. Где-то когда-то он научился этому садовому искусству. И вот однажды он возвращается в свою комнату в общежитии, и сосед по комнате ему говорит: слушай, звонил какой-то мужик, спрашивал садовые услуги О'Хэнлона. Он понял, кто это был, сел у телефона, звонок. Садовые услуги О'Хэнлона? Говорит, да, это я, Билли О'Хэнлон. Наверное, вы захотите осмотреть территорию, прежде чем приступить к работе. Он решил, что это шутка. На следующий день надел выходной костюм, белую рубашку, галстук, заявился к Эриксону. Эриксон встретил его, сидя в своем знаменитом инвалидном кресле на веранде, указал ему на розовые кусты, и несколько часов он ползал под этими кустами в своем парадном выходном одеянии, рыхлил, подрезал, ухаживал за садиком. А Эриксон с ним беседовал. Так продолжалось на протяжении 4 месяца изо дня в день. По поводу чего Хэнлон потом писал: я до сих пор не знаю, что это было такое. То ли это было обучение, то ли это была психотерапия, то ли это были просто беседы, то ли это было все это вместе взятое, то ли еще что-нибудь, не знаю. Но, пишет он, с тех пор прошло 30 лет, а я продолжаю размышлять над этой фразой. Возможно, вы захотите осмотреть территорию, прежде чем приступить к работе. Там очень много смыслов. Много уровней смысла. И он продолжает их вычерпывать, и он продолжает находить для себя все новые и новые смыслы. Это похоже на то, как читаешь книжку, которую ты читал когда-то, и с изумлением обнаруживаешь, что она про другое. Совсем про другое. А если ты ее потом еще прочитаешь, окажется, что она опять про другое. Ты там находишь новые смыслы. А они там были с самого начала. Но ты их не заметил. Вернее, ты выбрал то, что для тебя было нужно, то, что было главное. Ты меняешься, находишь другое. Поэтому классика литературы. Есть классика, есть однодневки. Почему классика – это классика? Потому что там очень много уровней смысла. И каждый находит что-то свое. Когда подростки первый раз читают «Войну и мир», они там видят войну. А там еще много чего, на самом деле. А? Или первый бал Наташа. Да, или первый бал Наташа. О'Хэнлон приводит в пример другого ученика Эриксона, Джеффри Зейк, или Зайк, его иногда переводят. Сейчас сам знаменитый терапевт, к нему со всего мира приезжают учиться. И он описывает такой эпизод. К нему приезжает французский терапевт на обучение. Зейк встречает его фразой. По-русски немножко коряво звучит. Ну, как добрались? До этого. И человек застывает, не зная, что ответить. Как дошли до жизни такой, как пришли в эриксонский гипноз, как добрались до Америки, как нашли мой дом.